Коктейль «Дачник-удачник». 100 граммов жирного творога, 10 маленьких листочков подорожника, горсть чернослива без косточек, половина стакана молока, 2 чайные ложки меда. Чернослив замочить в половине стакана воды, довести до кипения, полученный отвар процедить, чернослив нарезать. В отвар добавить творог, молоко, нашинкованные листья подорожника, мед и взбить.